Первым, кого Алена и Герка увидели, когда подъехали к клубу, был тот самый громила, который произносил поминальную речь по Лехе Семикопному. В бандане и цепях, а также при прочих атрибутах настоящей железной задницы, он сидел верхом на своем устрашающем железном звере. Зверя звали Харли Дэвидсон и курил. Несмотря на звери и цепи вид, у Федора был совсем не грозный, а его большое лицо имело выражение тихого блаженства. — Ты кого тут пасешь, Федяка? — спросил Герка, поручкавшись с громилой. Тот пожал могучими плечами, и Алена подумала, что к этим плечам больше подходит старинный эпитет «могутные». «Да вот Лиску на работу привез!» «О, даже так!» — сделал большие глаза Герка, и Федор с некоторым смущением кивнул. «Ну, типа да!» — Гера покосился на Алену. Алена в первую минуту растерялась, но почти немедленно смысл мизансцены сделался ей понятен. «Сейчас...» Так бывало с ней часто, очень часто, когда в гиперпространстве ее догадливости вдруг что-то начинало высвечиваться, когда ответы на все вопросы не просто ей давались, а бросались щедрой рукой свыше, когда опасность, близкая, вплотную стоящая, словно бы дышала в затылок, неразгаданная опасность, незнаемая. Она все понимала не просто с полуслова, но даже с полувзгляда, а может, с полувздоха. Да, как тут Шекспира не вспомнишь. Башмаков еще не износила. Как там дальше-то? А, не суть важно. Лиза тоже Башмаков не износила, в которых оплакивала Леху Семикопного, а ее уже привез на работу Федор. Ну, с другой стороны, байкерские башмаки, небось, и за целую жизнь не износишь. Что же и теперь, век одной куковать? А Федор — мужчина, авантажный и, пожалуй, добрый. Но вопрос, понравится ли ему, если с его подругой станут говорить о ее прежнем друге. А может, обойти его? Не тревожить добродушный разум. Меньше знаешь — крепче спишь. Алена бросила на Герку выразительный взгляд и сказала: «Ну, я пойду попью», и ввинтилась в дверь заведения, расслышав, как Герка буркнул Федору: «Да мы ехали, ехали, а тут ей попить захотелось». Понятливый парень, ну просто диво. От восхищения понятливостью Герки Алена притормозила и нечаянно расслышала вопрос Федора: «Ты фронт сменил, что ли? С этой теперь тусуешься? А брюнетку свою куда засунул?» Ответа она не стала слушать, снялась с тормоза и кинулась к бару. «Меньше знаешь, крепче спишь. Зачем ей знать, что ответит Гера Федору? А может, он вообще ничего не ответит? Может, он так растерялся, что даже не знает, что делать? Человек, который должен был убить Алену Дмитриеву, растерялся до жути, он совершенно не знал, что делать. Вот вошла она сейчас в этот подвальчик и выйдет ли оттуда? Или через какой-нибудь запасный выход? И ищи ее потом, свищи. Будет ли у него другая возможность? И сколько бед она успеет натворить, прежде чем он снова ее найдет? Может быть, вообще уже поздно. Может, она уже обо всем догадалась. Впрочем, надежда не умрет до тех пор, пока писательница не станет связываться с милицией. А как знать? Вдруг она уже названивает, куда не надо, из недр Iron Boots? Ему до смерти хотелось знать, что там происходит. И главное, не ринешься вслед за ней. Это покажется подозрительным. «Какой-то ты сегодня не такой», — сказал в это время Федор. — Даже подозрительно, словно тебя перемкнуло. — Ты на себя посмотри, — огрызнулся Герка. — Если кого перемкнуло, так это тебя. Лиску он на работу привез, главное дело. Из постели вынул и привез. Из своей постели, имеется в виду. — Ну а что? — томно проговорил Федор. Может, я только теперь узнал, что такое любовь. Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это. И за это, и за то... Он утратил томный вид и захохотал, потом рассердился. «Ну что ты на меня смотришь, как на кретина?» «У него совершенно кретинский вид», — подумал в это мгновение человек, который собирался убить нашу героиню, и чуть не сплюнул от отвращения. «А ведь очень может быть, Лиза со мной разговаривать не захочет». Вдруг перепугалась Алена. «Да запросто! Почему девушка должна откровенничать с человеком, которого в жизни не видела? А вдруг она вообще ничего не знает о делах своего покойного кавалера? И теперь Алена будет тратить время, вытягивая из нее информацию, которой та не обладает, просто по определению. Не повернуть ли вообще назад?» Но поворачивать назад было не в характере писательницы Дмитриевой. Драконы вообще не пятятся, не отползают, они только вперед летят, такая у них сущность. Но Алена и летела. Между прочим, Iron Boots днем был совсем не то, что Iron Boots ночью. Мрачновато-грохочущая атмосфера словно бы выгорела, и теперь все здесь выглядело как плохие декорации. Алена, помнится, однажды из чистого любопытства зашла в Нижнем Горьком в музей средневековых пыток на Покровке. Зазывал публику плечистый молодец в красной маске, закрывающий лицо и половину торса, и в черных лосинах. Эти лосины, ну, вернее, то, что они обтягивали, и было самым интересным из всех экспонатов музея, а все прочее оказалось плохо раскрашенным картоном. Таким же картоном смотрелся сейчас железный антураж байкерского клуба. Даже темные переходики между залами выглядели не столь выразительно зловеще, как раньше. Наверное, такова участь всех ночных заведений. Плохо, помято и невыразительно выглядеть днем. Лиза тоже выглядела помято и невыразительно. Ну, впрочем, может быть, Алене просто не везло. Первый раз видела девушку в слезах, теперь после совершенно определенно бессонной ночи. Лиза застыла у стойки и смотрела в никуда остановившимся взглядом. Волосы точно так же сыпались до того места, которое уже упоминалось неоднократно, но и они, чудилось, потускнели и поблекли. Да, я всегда говорила, что даже качественный секс и заботливый мужчина — далеко не все, что нужно женщине, — вздохнула Алена в приступе вселенского прозрения. Вот Федор сидит и облизывается, как кот на сметану, а Лиза... Лиза, такое впечатление сейчас донашивает те самые пресловутые башмаки, в которых шла в слезах, как Необея за бедным прахом байкера Алеши. Вот и Шекспир вспомнился. Ну, не совсем, конечно, Шекспир, но где-то как-то что-то такое. Лиза не слышала ее шагов, сидела понурясь, и Алена вдруг подумала, что если ее догадка насчет Лехи Семикопного и причины его смерти верна, девушка может стать следующей жертвой убийцы. Ну, просто потому, что была подругой байкера и вполне вероятно кое-что знала о его делишках, даже самых темных, самых неприглядных. Возможно, она и не подозревает об опасности, но опасность существует и может неслышно подойти, глянуть в лицо беспощадным взглядом. Невесть почему вспомнилась вдруг та песня, ну, которая звенела в мобильнике Терехова, вернее, слова из нее: «Ты даже не сможешь ее увидеть, ты никогда не заглянешь в ее глаза, а думаешь о том, как бы ее не обидеть, не веря в то, что она действительно зла». Хотя нет. Вполне понятно, почему именно это вспомнилось, ведь Терехов подручной той, которая... И тут Лиза вскинула голову, посмотрела на Алену. Страх плеснулся в ее глазах. — Вы кто? Вам что здесь нужно? Кто вас сюда пустил? Я вас где-то видела. Вы ко мне пришли? Вы она, вы от нее? Но я же сказала, что денег у меня нет, он все на счет положил, а я ему никто, мне его деньги не получить, они теперь его тетке отойдут, а она аж в Благовещенске живет. Зачем вы сюда пришли? Зачем мне звонили? Чего от меня хотите? Кто-то где-то, когда-то, сказал, что болтун — находка для шпиона. Правильно сказал. Только он не знал, что истеричная и перепуганная женщина — еще большая находка, причем из разряда тех, кого и искать не надо, сами вас найдут и сами все расскажут. Не сходя с места и не задав ни одного вопроса, Алена получила половину ответов. Ну, просто так, даром. Но этим подарком еще надо было с толком распорядиться, конечно. «Здорово они вас напугали», — сказала она, сочувственно глядя на Лизу. «Однако я не из их компании. Меня они тоже достать хотят, но я попытаюсь достать их раньше. Именно поэтому к вам и пришла. Мне нужно знать, чем Алексей так насолил Сунь-Банань». То, что произошло дальше, не взбрело бы в голову, честное, но вот самое пречестное слово, даже Александру Дюма. А уж он-то был выдумщиком из выдумщиков. «А кто такой Алексей?» Вытаращив натурально глаза, спросила Лиза. «И это как ее? Всунь кому? Что?» Человек, который должен был убить Алену Дмитриеву, понял, что откладывать больше нельзя. Конечно, ему кто-то все время дорогу переходит, но здесь, в полутемных подвалах байкерского клуба, найдется удобное место, где шалая писательница угомонится, наконец. Ну да, ему по-прежнему было ее жаль, но себя и свои деньги было жаль еще больше. «Эй! Куда намылился?» — спросил Федор, когда человек, который собирался убить шалую писательницу, шагнул к дверям. «В бар!» — буркнул тот. «А что, нельзя?» «Да почему? Иди!» И Федор благодушно посторонился, даже не подозревая, что делает, чем для него обернется это прежде несвойственное ему благодушие. Иногда в одно и то же время происходит много событий. Ну вот, выдаются такие насыщенные минуты. Кто-то родился, кто-то умер. Аргентинцы забили кому-то гол или, наоборот, пропустили его в свои ворота. Террорист-смертник, обвешанный тротиловым эквивалентом, приблизился к автобусной остановке, на которой стоит десяток людей, даже не подозревающих, что сейчас им предстоит покинуть сей мир. Вася получил двойку и мрачно поклялся себе завтра же воткнуть иголку в стул злобной училки математики, которая его ненавидит. Наталья Марковна полаялась с соседкой из врожденной страсти лаяться. Игорь наконец-то понял, что отцветает пустоцветом. Себастьян Арсе твердо решил, что приедет на Планетанго в Москву. Сонечка сказала, что хочет на десерт яблоко, а не банан, только очистить его нужно и мелкими дольками нарезать. А рыжий жеребец Люцифер укусил мышастую кобылу Люнет за холку. И все это произошло в одно и то же мгновение. Поэтому пусть никому не покажется странным, что именно в то мгновение, когда человек, намеревавшийся убить Алену Дмитриеву, вошел в Iron Boots, Александр Панкратов и его начальник вышли из ателье «Магнолия», вместе с ними вышли японский консул, переводчик и Коби Имамура, сопровождавший высоких гостей. Они сделали несколько шагов по темному подъезду и услышали слабый стон. Странно. Почему-то Панкратов вновь подумал об Алене Дмитриевой. И тревога, совершенно необъяснимая, а оттого пугающая, так и взяла его за сердце. «Алексей — это семикопный», — пояснила Алена, едва сдержав усмешку. «Вы разве не знали, что вашего друга звали именно так?» Лиза поморгала, потом наконец-то сообразила, что имеется в виду, и кивнула. «А, ну да, только все его Лехой звали. А это как ее? Банан, она кто?» Алена разочарованно вздохнула. Ну почему она решила, что Лиза отреагирует на это имя? Не мог Леха открыть ей такой важной тайны. «Женщина, у которой из-за вашего Лехи случились очень крупные неприятности», — пояснила она. «Вы о деньгах упоминали. Уж не она ли их с вас требует?» Лиза опасливо оглянулась, потом, вытянув шею, посмотрела за плечо Алены, как будто там мог прятаться маленький и худенький злоумышленник, ну, кто-то вроде черта. «Думаете, она мне себя назвала? Просто звонила, пугала, черт знает как. Вы имя сказали какое-то, ну, вроде китайское, а она по-русски говорила, без всякого акцента». «Сунь банань могла это Беле поручить», — подумала Алена, но Лиза тут же добавила задумчиво. «Хотя нет, голос немного визгливый был, и правда вполне могла быть китаянка, потому что она не просто так говорила, мол, тебя убьем, а описывала разные ужасы, которые со мной сотворят. Говорит, привяжем на живот горшок, а под него крысу пустим. Так она, чтобы на волю выбраться, тебе внутренности прогрызет, а ты в это время подыхать будешь, никаких денег не пожалеешь, чтобы спастись, да поздно будет. Я про подобные ужасы в книжках только читала, но все равно ей поверила, потому что у нее какой-то такой голос, что нельзя не поверить. Я Леху еще тогда предупреждала, что это все опасно, что его за те дела убьют. Так оно и вышло, что убили. Опа-опаньки! Как любил писать очень уважаемый Аленой Дмитриевой Александр Бушков. И так Лиза все же знает. Как бы теперь выяснить, что же именно она знает? Спросить впрямую или нет, нельзя. Она сразу поймет, что Алене ничего вообще не известно. Поймет, и черт из два из нее тогда что-нибудь вытянешь. То есть он вас не послушал? Сочувственно спросила Алена. Ну да, всклипнула Лиза. Конечно, ему обещали большие деньги. Алёха с ума сходил, когда у него в кармане было пусто. Мы хотели пожениться. А как, если вообще иногда жить не на что? И тут он говорит, ну, пересплю с ней, зато какие деньжищи! Глубокоуважаемый писатель Бушков немедленно был вновь мысленно процитирован Аленой Дмитриевой. «Слушайте, он вам такие вещи говорил?» Искренне ужаснулась наша высокоморальная, высоконравственная, высокочувствительная писательница. Ну, это просто жестоко, по-моему. То есть, извините, я не хотела о мертвых и все такое, немедленно стушевалась она. Просто если он решил с какой-то женщиной переспать, а она обещала ему заплатить, то это как-то по отношению к вам, да нет, — досадливо отмахнулась Лиза, — вы все неправильно понимаете. У нас с Лехой отношения были необыкновенные. Мы еще в первом классе знали, что поженимся. Но мне на секс как-то плевать, мне главное, чтобы душа. Душа добрая была, как у него, а у него всегда стояк был, он меня в гроб загнал бы своим непрерывным трахом. Вы знаете, я вот читала про Николая I, ну, императора русского. Он тоже был жутко сексуален, а его жена родила 10 или сколько-то там детей, а потом доктор говорит, все, нельзя ни рожать, ни сексом заниматься, а ему охота, у него ж стояк, ему без страха просто ни жить, ни государством управлять. И тогда жена ему разрешила, и он завел себе эту, как ее... Вареньку Нехлюдову. Вареньку Нелидову, поправила Алена, которая до того слушала, ну, просто онемев, однако вновь обрела дар речи ради восстановления исторической справедливости. А еще она вспомнила байкера Федора и подумала, что, похоже, Лиза сменила букварь на азбуку, в том смысле, что Федор Лёхе вряд ли уступит в горизонтальном фитнесе, но то было слишком личное, а потому она продолжила свои исторические коррективы. И императрица Александра Фёдоровна не 10 детей родила, а только 7. Но насчет доктора и прочего вы правы, и то, что связь с Варварой Нелидовой была, можно сказать, санкционирована императрицей, тоже исторический факт. Ну вот видите, бледно улыбнулась Лиза. Ну раз он такой кобель был, что делать? Алена хотела уточнить, Лиза сейчас о ком речь ведет? Об императоре Николае Александровиче или о байкере Лехе? Однако не успела, Лиза сама уточнила. Леха мне рассказывал, что он вообще ничего с другими женщинами не чувствует, кроме меня, что для него главное — от излишка спермы освободиться, не то яйца лопнут, и секс для него был, как в туалет сходить. Алена вспомнила теорию стакана воды, которую придумала неистовая революционная трахальщица Александра Калантай. И подумала, что зря все же товарищ Ленин обвинял товарища Калантай в словесной неразборчивости. Выпить стакан воды — это куда более разборчиво и даже изысканно, чем в туалет сходить. Вообще, многие мужики сексом зарабатывают, а жены их ничего не знают. И что? Главное, что семья для них — «Святое!» — продолжала свою пылкую речь Лиза. «Вот и Леха всегда говорил, что наши отношения для него — это святое!» Алена тихонько вздохнула. Был у нее в жизни один человек, который говорил про их отношения то же самое, а потом взял да и отправился к ее подруге. Может, там все было более свято? Кто знает? Она отогнала глупую боль, которая всегда настигала ее при мыслях об Игоре, и подумала о Лехе Семикопном, вспомнила, как Панкратов говорил, что байкер многих девок успел обиходить в фирме Вторушина. Интересно, они ему платили? Наверное, нет. Да и на что они способны в смысле финансовом? Вот жена босса. Это да. Вот где способности и возможности. «После того случая мы должны были сразу пожениться», — с тоской сказала Лиза. «Но я бы, сущая дура была, если бы запретила ему, и он упустил бы такую возможность из-за моей дурацкой ревности. Да, наверное, та женщина была в него дико влюблена, если за одну единственную встречу заплатила ему 500 000, — вздохнула Алена, вспоминая, как сходила с ума из-за Игоря. Окажись у нее тогда, к примеру, 500 000, даже не рублей, а долларов или евро или фунтов стерлингов, она не пожалела бы их ради... Ради него она ничего не пожалела бы, но, по счастью, бодливой корове бог рогов не дал. Лиза вытаращилась на нее так, что Алене на минуточку стало страшно за ее глаза. Казалось, они в любую минуту могут выскочить из орбит и покатиться по полу. — Вы что? — спросила Лиза, внезапно охрипнув. — Вы где такую дуру нашли, чтоб за один раз пол лимона отвалило? Будь там даже 22 сантиметра, как у Лехи. Ему ее муж заплатил. Он хотел развестись, хотел все у жены оттяпать, вот и подстроил ей подлянку. Алене показалось, что с ее собственными глазами вот-вот произойдет та же авария, что и с Лизиными, и она на всякий случай придержала их растопыренными пальцами. — Что? — переспросила она так же хрипло, как Лиза. — Вторушин подкупил Алексея, чтобы... Так вот, значит, как оно было... Вот почему она его и осеклась. У Лизы вдруг резко изменилось выражение лица. Вернее, на нем не осталось никакого выражения. Вот только что было человеческое живое лицо, а через миг единый осталось белая маска с темными дырками на том месте, где должны быть глаза, рот и ноздри, и верхние дырки, означающие глаза, уставились на что-то за Алёниной спиной. Алена ничего не поняла, она только очень удивилась и оглянулась, чтобы посмотреть, что ж там такое, отчего Лизино лицо в маску превратилось. Может, и впрямь черт откуда-то возник за спиной и сейчас оттуда подмигивает. Но двинулась она неловко, ее немножко занесло, сбилась, как говорят, тангерс с баланса, и Алена сначала отступила на шаг и потом только повернулась. В этот миг что-то негромко шпокнуло рядом, и Алена увидела, нет, не черта, конечно, а человека, который так долго собирался ее убить. Наконец-то решился, выстрелил, но пуля, адресованная писательнице Дмитриевой, попала в Лизу.